Ожерелье. В различных справочниках по ведьмовству упоминаются волшебные предметы, нанизанные на нить, ведьмины ожерелья. Некоторые совсем простенькие, из ракушек, желудей, семечек или деревяшек. Другие состоят из голубых стеклянных шариков. На Ближнем Востоке такие носят и по сей день против сглаза. На третьей нанизаны полумесяцы, символ Дианы, богини Луны, покровительницы ведьм. Многие современные ведьмы называют себя дионистками, поскольку в Европе, согласно Маргарет Мюррей, ведьмовством занимались именно дианопоклонницы. Мюррей утверждала, что ведьмовство, собственно, и есть сохранившийся с далекой древности культ Дианы. И теория этой дамы владела умами без малого 50 лет. Книга теней. Сюда ведьма записывает все, чему научилась: заклятия, заговоры, ритуалы, рецепты снадобий. Предпочтительно, чтобы книгу, как и прочие предметы колдовского обихода, ведьма изготовила сама, обложку из кожи или ткани, а страницы из бумаги или пергамента собственного производства. После смерти ведьмы книгу надлежит уничтожить, такова традиция. Именно поэтому так скудны фактические знания о ведьмовстве, письменных свидетельств нет, сведения передаются из уст в уста. Необходимость хранить тайны стала особенно насущной во время гонений на ведьм, когда повсюду полыхали костры инквизиции. Да и теперь, как это ни печально, многие деятели христианского мира продолжают путать ведьм и язычников с сатанистами и дьяволопоклонниками. Сами же ведьмы держатся обособленно и новых сподвижников вербовать не спешат. Оттого-то в людских умах и складывается столь превратное представление о ведьмовстве, ведь оно покрыто мраком тайны. Магические мешочки. Чаще использовались шаманами Вест-Индии. Европейские ведьмы прежде о них и слыхом не слыхивали. Однако ныне они встречаются в арсенале современных ведьм на всех континентах. Небольшие мешочки типа кисетов, кожаные или из красной фланели, затягиваются шнурком, пропущенным по верхнему краю. Носят их на шее или на поясе, а также развешивают на деревьях, на территории, принадлежащей людям, которым ведьма хочет помочь или чаще навредить. Насылая на кого-нибудь порчу, ведьма иногда подкладывает свинью, зарывает магический мешочек в землю на том месте, где должна пройти ее жертва. В мешочках лежит обычно 1, 3, 5, 7, 9 или 13 предметов. Драгоценные камни, колдовские растения, серный порошок, гвозди для гроба, булавки, иголки, кладбищенская земля, заячьи лапки, магниты, скарабеи, подковы, фотографии, пряди волос, игральные кости и фальшивые монеты. Шаманы используют для чародейства даже медальоны с изображением святых, однако истинные новоязычники не приемлют христианских изображений. Прежде чем положить магические предметы в мешочек, их обычно смазывают маслами, вызывающими, соответственно, любовь, чувственное влечение или дающие силу. Масла эти имеются в ассортименте любого магазина, торгующего предметами колдовского быта. На этикетках прямо так и указано: масло силодарное, масло любви, масло соблазна. В Нью-Йорке подобные средства есть во многих магазинах лекарственных трав. В других магических мешочках хранятся драгоценные камни, обладающие особыми защитными или, напротив, губительными свойствами. Считается, что мрамор бережет от дурного глаза, гелиотроп помогает выиграть судебную тяжбу, оникс дает супружеское счастье. Травы тоже являются магическими символами, совершенно не соответствующими их лечебным свойствам. Пряная гвоздика помогает в дружбе, лаванда повышает половую потенцию, магнолия заведует супружеским счастьем. Для черных дел незаменимы кладбищенская земля и гробовые гвозди. Иглы и булавки искони являются носителями зла. Многоопытные мастера сглаза рекомендуют также серу и гуммиарабик.